Глава 2. Исследователь и исторический источник. 2. Историю пишут историки. История представляет собой сокровищницу опыта, накопленного предыдущими поколениями. Исторические знания возникли в глубокой древности, передавались в устной форме, получили отражение мифологии и религиозных представлениях. С появлением письменности важные события, факты стали заноситься в хроники, аналы, летописи в соответствии с хронологическим принципом изложения материала. Повесть временных лет в Древней Руси, созданная летописцем Нестором в XII веке. Формирование истории как науки на Востоке, Западе и в России происходило в разное время. Появлялись профессиональные историки, научные школы и направления, научные учреждения, учебные заведения, специальные журналы. В России для становления исторической науки как самостоятельной отрасли знания многое сделали. Топищев, 18 век, Карамзин, Соловьев, Ключевский, Милюков, 19-й, начало 20 века и другие историки. Дисциплину о развитии самой исторической науки стали называть историографией. Профессиональные историки извлекают факты из источников. Основными группами являются источники письменные, летописи, документы, мемуары, газеты и журналы и так далее. Вещественные – здания, механизмы, предметы быта и тому прочее. Аудиовизуальные – применительно к концу XIX-XX века. Речь идет о кино, фото, фонодокументах. Изобразительные – от наскальных росписей до зарисовок в современных судах. Теорию и методологию исторических источников изучает источниковедение. Самые интересные сведения современные молодые российские историки находят в архивах. В систему Федерального архивного агентства входят Российский государственный архив древних актов, документы от основания российской государственности до Петровской эпохи. Российский государственный исторический архив, документы от Петровской эпохи до 1917 года. Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив литературы и искусства и другие федеральные и местные архивы. В отношении всех источников фактической информации историки осуществляют внешнюю, достоверность источника, авторства и так далее, и внутреннюю, личная позиция автора, уровень его осведомленности и так далее, критику. Серьезной проблемой является фальсификация истории, то есть заведомо предвзятое, целенаправленное искажение фактов, тенденций, действий тех или иных лиц в историческом прошлом. В 2009 году при президенте Российской Федерации была создана специальная комиссия по противодействию фальсификации, особенно в том, что касается решающей роли СССР в победе над германским фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне. Советская армия уничтожила 75-80% личного состава вооруженных сил Германии, их военной техники, а в западных СМИ говорят о том, что главную роль сыграли американские и английские войска. В современной России будущие профессиональные историки учатся на исторических факультетах университетов и педагогических институтов. По окончании вуза они преподают историю в школах, работают в архивах, музеях и других учреждениях. После обучения в аспирантуре люди, склонные к научным изысканиям, защищают кандидатские диссертации. Следующей ступенькой является степень доктора исторических наук. В состав Российской академии наук входят Институт всеобщей истории и Институт российской истории. В России выходят научные журналы «Вопросы истории», «Российская история», «Новая и новейшая история» и другие. Огромный объем исторической информации содержится в сети интернет. Вокруг многих исторических проблем происходят споры, привлекающие внимание всех интересующихся.